Опросник. Эмоциональное выгорание. Автор – Бойко. Бойко. Энергия эмоций в общении, взгляд на себя и на других. Филин, 1996. Первое. Его также можно найти в интернете и пройти онлайн. Подумайте, подходит ли вам следующее суждение и напишите напротив каждого номера «да», «плюс» или «нет», «минус». Примечание. Если в опроснике говорится о партнерах, то имеются в виду люди, с которыми вы работаете ежедневно. Ваши пациенты, клиенты, потребители, заказчики, учащиеся и другие. Первое. Организационные недостатки на работе постоянно заставляют нервничать, переживать, напрягаться. Второе. Сегодня я доволен своей профессией не меньше, чем в начале карьеры. Третье. Я ошибся в выборе профессии или профиля деятельности, занимая не свое место. Четвертое. Меня беспокоит то, что я стал хуже работать, менее продуктивно, качественно, медленнее. Пятое. Теплота взаимодействия с партнерами очень зависит от моего настроения, хорошего или плохого. Шестое. От меня как профессионала мало зависит благополучие партнеров. Седьмое. Когда я прихожу с работы домой, то некоторое время, часа 2-3, мне хочется побыть наедине, чтобы со мной никто не общался. Восьмое. Когда я чувствую усталость или напряжение, то стараюсь поскорее решить проблемы партнера, свернуть взаимодействие. Девятое. Мне кажется, что эмоционально я не могу дать партнерам того, что требует профессиональный долг. Десятое. Моя работа притупляет эмоции. 11. Я откровенно устал от человеческих проблем, с которыми приходится иметь дело на работе. 12. Бывает, я плохо засыпаю или сплю из-за переживаний, связанных с работой. 13. Взаимодействие с партнерами требует от меня большого напряжения. 14. Работа с людьми приносит все меньше удовлетворения. 15. Я бы сменил место работы, если бы представилась возможность. 16. Меня часто расстраивает то, что я не могу должным образом оказать партнеру профессиональную поддержку, услугу, помощь. 17. Мне всегда удается предотвратить влияние плохого настроения на деловые контакты. 18. Меня очень огорчает, если что-то не ладится в отношениях с деловым партнером. 19. Я настолько устаю на работе, что дома стараюсь общаться как можно меньше. 20. Из-за нехватки времени, усталости или напряжения часто уделяю внимание партнеру меньше, чем положено. 21. Иногда самые обычные ситуации общения на работе вызывают раздражение. 22. Я спокойно воспринимаю обоснованные претензии партнеров. 23. Общение с партнерами побудило меня сторониться людей. 24. При воспоминании о некоторых коллегах по работе или партнерах у меня портится настроение. 25. Конфликты или разногласия с коллегами отнимают много сил и эмоций. 26. Мне все труднее устанавливать или поддерживать контакты с деловыми партнерами. 27. Обстановка на работе мне кажется очень трудной, сложной. 28. У меня часто возникают тревожные ожидания, связанные с работой. Что-то должно случиться, как бы не допустить ошибки, смогу ли сделать все как надо, не сократят ли и тому подобное. 29. Если партнер мне неприятен, то я стараюсь ограничить время общения с ним или меньше уделять ему внимания. 30. В общении на работе я придерживаюсь принципа «не делай людям добра, не получишь зла». 31. Я охотно рассказываю домашним о своей работе. 32. Бывают дни, когда мое эмоциональное состояние плохо сказывается на результатах работы. Меньше делаю, снижается качество, случаются конфликты. 33. Порой я чувствую, что надо проявить к партнеру эмоциональную отзывчивость, но не могу. 34. Я очень переживаю за свою работу. 35. Партнерам по работе отдаешь внимание и заботы больше, чем получаешь от них признательности. 36. При мысли о работе мне обычно становится не по себе. Начинает колоть в области сердца, повышается давление, появляется головная боль. 37. У меня хорошие, вполне удовлетворительные отношения с непосредственным руководителем. 38. Я часто радуюсь, видя, что моя работа приносит пользу людям. 39. Последнее время, или как всегда, меня преследуют неудачи в работе. 40. Некоторые стороны или факты моей работы вызывают глубокое разочарование, повергают в уныние. 41. Бывают дни, когда контакты с партнерами складываются хуже, чем обычно. 42. Я делю деловых партнеров или субъектов деятельности на хороших и плохих. 43. Усталость от работы приводит к тому, что я стараюсь сократить общение с друзьями и знакомыми. 44. Я обычно проявляю интерес к личности партнера, помимо того, что касается дела. 45. Обычно я прихожу на работу отдохнувшим, со свежими силами, в хорошем настроении. 46. Я иногда ловлю себя на том, что работаю с партнерами автоматически, без души. 47. По работе встречаются настолько неприятные люди, что невольно желаешь им чего-нибудь плохого. 48. После общения с неприятными партнерами у меня бывает ухудшение физического или психического самочувствия. 49. На работе я испытываю постоянные физические или психологические перегрузки. 50. Успехи в работе вдохновляют меня. 51. Ситуация на работе, в которой я оказался, кажется безысходной или почти безысходной. 52. Я потерял покой из-за работы. 53. На протяжении последнего года была жалоба или были жалобы в мой адрес со стороны партнера или партнеров. 54. Мне удается беречь нервы благодаря тому, что многое из происходящего с партнерами я не принимаю близко к сердцу. 55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 55. Я часто с работы приношу домой отрицательные эмоции. 56. Я часто работаю через силу. 57. Прежде я был более отзывчивым и внимательным к партнерам, чем теперь. 58. В работе с людьми руководствуюсь принципом «не трать силы, береги здоровье». 59. Иногда иду на работу с тяжелым чувством. Как все надоело, никого бы не видеть и не слышать. 60. После напряженного рабочего дня я чувствую недомогание. 61. Контингент партнеров, с которыми я работаю, очень трудный. 62. Иногда мне кажется, что результаты моей работы не стоят тех усилий, которые я затрачиваю. 63. Если бы мне повезло с работой, я был бы более счастлив. 64. Я в отчаянии из-за того, что на работе у меня серьезные проблемы. 65. Иногда я поступаю со своими партнерами так, как не хотел бы, чтобы поступали со мной. 66. Я осуждаю партнеров, которые рассчитывают на особое снисхождение, внимание. 67. Чаще всего после рабочего дня у меня нет сил заниматься домашними делами. 68. Обычно я тороплю время. Скорее бы рабочий день кончился. 69. Состояние, просьбы, потребности партнеров обычно меня искренне волнуют. 70. Работая с людьми, я обычно как бы ставлю экран, защищающий от чужих страданий и отрицательных эмоций. 71. Работа с людьми или партнерами очень разочаровала меня. 72. Чтобы восстановить силы, я часто принимаю лекарства. 73. Как правило, мой рабочий день проходит спокойно и легко. 74. Мои требования к выполняемой работе выше, чем то, чего я достигаю в силу обстоятельств. 75. Моя карьера сложилась удачно. 76. Я очень нервничаю из-за всего, что связано с работой. 77. Некоторых из своих постоянных партнеров я не хотел бы видеть и слышать. 78. Я одобряю коллег, которые полностью посвящают себя людям или партнерам, забывая о собственных интересах. 79. Моя усталость на работе обычно мало сказывается или никак не сказывается в общении с домашними и друзьями. 80. Если предоставляется случай, я уделяю партнеру меньше внимания, но так, чтобы он этого не заметил. 81. Меня часто подводят нервы в общении с людьми на работе. 82. Ко всему или почти ко всему, что происходит на работе, я утратил интерес, живое чувство. 83. Работа с людьми плохо повлияла на меня как профессионала. Обозлила, сделала нервным, притупила эмоции. 84. Работа с людьми явно подрывает мое здоровье. Обработка результатов. 1. Сначала посчитайте баллы для каждого симптома по указанному ниже ключу. В скобках указан балл за полученный ответ. Например, плюс 13, в скобках 3, означает, что если вы на 13-е суждение поставили плюс, то есть ответили «да», ставьте 3 балла. Или минус 73, в скобках 5, означает, что если вы ответили «нет» на 73-е утверждение, ставьте себе 5 баллов. 2. Посчитайте общее значение по каждой фазе, как сумму всех симптомов. 3. В итоге посчитайте общее количество баллов. Это получится итоговый показатель вашего выгорания. Фаза напряжения. 1. Переживание. Плюс 1, в скобках 2. Плюс 13, в скобках 3. Плюс 25, в скобках 2. Минус 37, в скобках 3. Плюс 49, в скобках 10. Плюс 61, в скобках 5. Минус 73, в скобках 5. 2. Неудовлетворенность собой. Минус 2, в скобках 3. Плюс 14, в скобках 2. Плюс 26, в скобках 2. Минус 38, в скобках плюс 10. Минус 50, в скобках 5. Плюс 62, в скобках 5. Плюс 74, в скобках 3. 3. Загнанность в клетку. Плюс 3, в скобках 10. Плюс 15, в скобках 5. Плюс 27, в скобках 2. Плюс 39, в скобках 2. Плюс 51, в скобках 5. Плюс 63, в скобках 1. Минус 75, в скобках 5. 4. Тревога и депрессия. Плюс 4, в скобках 2. Плюс 16, в скобках 3. Плюс 28, в скобках 5. Плюс 40, в скобках 5. Плюс 52, в скобках 10. Плюс 64, в скобках 2. Плюс 76, в скобках 3. Фаза сопротивления. 1. Неадекватная экономия эмоций. Плюс 5, в скобках 5. Минус 17, в скобках 3. Плюс 29, в скобках 10. Плюс 41, в скобках 2. Плюс 53, в скобках 2. Плюс 65, в скобках 3. Плюс 77, в скобках 5. 2. Эмоционально-нравственная дезориентация. Плюс 6, в скобках 10. Минус 18, в скобках 3. Плюс 30, в скобках 3. Плюс 42, в скобках 5. Плюс 54, в скобках 2. Плюс 66, в скобках 2. Минус 78, в скобках 5. 3. Распространение экономии эмоций на другие сферы. Плюс 7. В скобках 2. Плюс 19. в скобках 10, минус 31, в скобках 2, плюс 43, в скобках 5, плюс 55, в скобках 3, плюс 67, в скобках 3, минус 79, в скобках 5. Четвертое. Упрощение своих обязанностей. Плюс 8, в скобках 5, плюс 20, в скобках 5, плюс 32, в скобках 2, минус 44, в скобках 2, плюс 56, в скобках 3, плюс 68, в скобках 3, плюс 80, в скобках 10. Фаза истощения. Первое. Эмоциональный дефицит. Плюс 9, в скобках 3, плюс 21, в скобках 2, плюс 33, в скобках 5, минус 45, в скобках 5, плюс 57, в скобках 3, минус 69, в скобках 10, плюс 81, в скобках 2. Второе. Эмоциональная отстраненность. Плюс 10, в скобках 2, плюс 22, в скобках 3, минус 34, в скобках 2, плюс 46, в скобках 3, плюс 58, в скобках 5, плюс 70, в скобках 5, плюс 82, в скобках 10. Третье. Личностная отстраненность. Плюс 11, в скобках 5, плюс 23, в скобках 3, плюс 35, в скобках 3, плюс 47, в скобках 5, плюс 59, в скобках 5, плюс 72, в скобках 2, плюс 83, в скобках 10. Четвертое. Психосоматические нарушения. Плюс 12, в скобках 3, плюс 24, в скобках 2, плюс 36, в скобках 5, плюс 48, в скобках 3, плюс 60, в скобках 2, плюс 72, в скобках 10, плюс 84, в скобках 5. Полученные баллы за отдельный симптом означают 9 и менее баллов – не сложившийся симптом, 10-15 баллов – складывающийся симптом, 16 и более – сложившийся. Баллы по фазам означают 36 и менее баллов – фаза не сформировалась. От 37 до 60 баллов – фаза в стадии формирования. 61 и более баллов – сформировавшаяся фаза. Так можно увидеть свои ведущие симптомы выгорания. Отметьте для себя, над какими нужно поработать срочно и какие приближаются к критическим отметкам. О наличии или отсутствии эмоционального выгорания можно судить по итоговому баллу. Низкий уровень. От 0 до 72 баллов. Ниже среднего. От 73 до 144. Средний. От 145 до 215. Выше среднего. От 216 до 287. Высокий. От 288 до 360. При низком уровне и ниже среднего достаточно будет мер профилактики. При среднем и выше – лучше пройти полную программу выхода из выгорания. Если у вас высокий уровень, то лучше все-таки посетить врача.